Глава 6. Реинкарнация или Конфуций-пацифист? Та ночь запомнилась мне дождем, иголками, впивающимся в кожу, и холодным светом больницы. Та ночь запомнилась мне ощущением липкой крови на ладонях и таких же липких взглядов медсестер, которые молча гадали, мы хотели убить того беднягу или спасти. В больницах, как мне казалось, всегда холодно. Даже если за серыми стенами плещется жара, будто коридоры, примыкающие к нему светлые палаты, холодильные камеры, узником которых я стал. Под потолком тянулись длинные лампы. Они тихо жужжали, словно мы находились в туго сплетенном клубке змей. Улыбки медсестер, словно осколки или бритвенные лезвия, ранили меня. Холодный больничный свет пробуждал во мне не самые приятные воспоминания. Воспоминания, которые я предпочел бы похоронить глубоко под землей или сжечь, развеяв пепел по ветру. Они были темными пятнами в моей терра инкогнито. Когда мы бросили все и переехали сюда, в маленький замок на Черепаховой горе, мы с Алисой пытались свыкнуться с новой жизнью, а жизнь с нами. Мама металась по городу в поисках работы, а мы были предоставлены сами себе. На самом деле мы не были одиноки, когда крепко держались за руки. Алиса — моя спокойная гавань в бушующем море жизни. Так было не всегда. Так будет не всегда, но... От осознания, что у меня есть семья, я чувствовал себя спокойнее. Всякий наш день заканчивался одинаково. Если Алиса освобождалась раньше, она ждала меня, и мы вместе брели к нашему маленькому замку на Черепаховой горе, оставляя размытые очертания школы за спинами. Когда мы повзрослели, Алиса стала задерживаться после уроков или уходить одна. Иногда она часами не появлялась дома. Я испытал себя и понял, что... Разум не всегда преобладает над чувствами, какими гадкими бы они ни были. «Эй, вы!» Голос прозвучал жестко и решительно. Мы не обернулись. В школе, как новеньких, нас выбрали мишенями для насмешек и каждый день бросали в нас обидные слова-дротики. Не реагировать на чужую глупость казалось мне разумным до тех пор, пока я умел сдерживать злость. «Вы чё, оглохли там?» Алиса крепче сжала мою руку. Спину оттягивал тяжелый рюкзак, но я старался не замедлять шаг, подгоняемый безликим голосом. Несмотря на быстрые шаги, мне хотелось повернуться и посмотреть в глаза того, чей голос заставлял вздрагивать Алису. Смесь злости и ощущения несправедливости медленно поднималась во мне, словно песчаный вихрь. Песчинки по отдельности не значили ничего, но если они, объединенные ветром, взлетали в воздух, они могли разрушить города. Когда я решил, что преследование закончено, Алиса вскрикнула. Я не сразу понял, в чем дело. Обернулся и увидел несколько фигур. Держась за коленку, Алиса сверлила злым взглядом наших преследователей. «Так лучше!» Рядом с Алисой лежал брошенный камень. Через несколько секунд полетело еще несколько камней, но все они приземлились недалеко от нас, словно их кидали не для того, чтобы причинить боль, а чтобы только напугать. Я не боялся. «Отвалите!» Убедившись, что Алиса только оцарапала колено, я взял ее за руку, и мы пошли дальше. Через мгновение меня что-то сбило с ног, а в глазах потемнело от удара. Я вслепую отмахивался, но тычки попадали мне под ребра, а настойчивые руки сжимали горло. Я мог только хрипеть. Когда легкие обожгло, а руки безвольно забились в воздухе, ладони разжались, и я сделал длинный вдох, как рыба на берегу, борющаяся за кислород. «Теперь будете знать!» В нависающем раскрасневшемся лице я узнал Филатова. Он все время приставал к Алисе и всячески пытался заполучить ее внимание. Я встал, отряхивая колени, и молча посмотрел на него. Казалось, что моим взглядом можно было порезаться. «И суку свою забери!» Последняя фраза, брошенная нарочито небрежно, сработала как спусковой крючок. Возможно, Филатов этого и добивался. Я сплюнул кровь ему на ботинки. Через несколько секунд удары повторились. Мы дрались, словно от этого зависела наша жизнь. Я не заметил, как оказался сверху, вжимая коленки в бока. Руки колотили по худому лицу, которое с каждым ударом все больше напоминало кровавую кляксу. «Матвей!» Голос звучал отдаленно и смутно где-то на периферии сознания. Я не знал, кому он принадлежал, Алисе или какому-то другому зрителю драки. Я ничего не мог сказать. Все навыки свелись к минимуму, и теперь я умел только колотить руками по обмякшему подо мной телу. Может быть, в эту секунду я хотел убить его? Сбоку от меня раздался сдавленный крик. Алиса врезала камнем по плечу одного из преследователей. Несколько ребят разбежались, самые любопытные остались поглазеть на ненормальных граненых, живущих в доме с призраками. «Да она больная!» — услышал я. «И больные за себя не отвечают!» — с потемневшим взглядом ответила Алиса, сжимая камень. Она занесла руку, и мне показалось, будто она целилась прямо в висок. Ком подступил к горлу. Я стискивал пальцы на воротнике рубашки Филатова. Испуганный взгляд Филатова скользнул по моему лицу. Он боялся меня. Он боялся, что я мог его убить. И я боялся того же. Мгновение превратилось в вечность. «Гранин!» Я не помнил, кто и как нас разнял. Не помнил, как мы оказались в больнице. Не помнил я и то, как распахнулись широкие больничные двери, впуская в коридор разъяренную маму. Я не помнил, как ныли костяшки пальцев от боли. Не помнил, как мама долго не выходила из кабинета врача и кричала. Она кричала и дома, нервно расхаживая взад и вперед под свист чайника. Я почти не помнил уважения в глазах Алисы и ощущения засохшей крови на ладонях. Чужой крови. Темные пятна. Моя терра инкогнита. Я не хотел исследовать ее, ведь каждый отвоеванный шаг по неизведанной земле — шаг в неизвестность. Прыжок без страховки в бездну того, на что я способен на самом деле. «Ты сама учила нас защищаться!» — отвечал я на крики мамы. Ее обеспокоенный взгляд застыл на самом большом синяке, который растекся черной кляксой по бледной коже. «Не терпеть нападки!» — мама осторожно очертила край синяка. Кровь пульсировала под пальцами. «Защищайся, сколько влезет, но оставайся непойманным! Это главное правило, понял?» Мама крепко сжимала мои плечи, разглядывая разбитое лицо. «Оставаться непойманным», — бесцветным голосом повторил я. «Не позволяй никому принижать или обижать себя. Не давай им повода сомневаться в твоей силе. Не позволяй им думать, что ты чем-то хуже других». Успокоившись, мама обняла мое лицо ладонями. Она снова оглядывала ссадины в свете торшера, будто за время нашего разговора появились новые синяки. Я прикрыл глаза, чувствуя мягкие прикосновения к коже. Мама заварила нам какао со сливками и корицей, и мы уселись на диван под теплым колючим пледом. Алиса, прижавшись к маминому боку, села неподвижно, а я положил голову маме на колени. Она поглаживала меня по шее, и я ощущал умиротворенность и защищенность от большого мира. Мы молчали, и в молчании угадывалось родство. Именно в такие секунды я понимал, что никто не мог разрушить нашу связь. Мы любили друг друга так, как умели. Пока мама касалась пальцами моего лица, а в воздухе витал терпкий запах какао, я был счастлив. Мама не привыкла проявлять нежность, но я знал, что она любила нас. Она вставала раньше всех, чтобы приготовить наш любимый омлет с укропом, который у нее получался далеко не всегда. После работы она возвращалась домой длинным маршрутом, чтобы зайти в магазин и купить мое любимое печенье с фундуком, продававшееся только там. Она всегда помнила, что я предпочитал не сладкий чай, а Алиса с двумя ложками сахара. Если мы болели, мама ночами сидела у наших кроватей. «Если хотите», — сказала мама, поглаживая меня по голове, «можете оставшуюся неделю не ходить в школу. Думаю, ничего без вас страшного не случится, правда?» Тишину следующего дня разрезала трель дверного звонка. «Вы хотя бы понимаете, что натворили ваши невоспитанные дети?» Это была мать Филатова. Я не стал подслушивать разговор, но услышал резкий голос мамы, когда поднимался на второй этаж. «В другой раз мои невоспитанные дети уже по-настоящему надерут вашему сопляку задницу!» Та драка сделала нас с Алисой невидимками почти для всех одноклассников. С тех пор насмешки прекратились, но никто и не пытался заговорить с нами. Словно... мы расщепились на тысячи атомов и перестали существовать, как прежние люди. Я ощущал себя тенью. Я знал, что поступил неправильно, но ничего не мог с этим поделать. Теперь, храня тайну Алисы, я понимал, ей удалось обойти невидимую преграду отчуждения. У нее получилось влиться в мир. Едва ли я что-то запомнил из того дня. Я отчетливо слышал, как чей-то голос звал меня по имени. «Матвей!» «Это несправедливо!» — говорил я маме, сидя за столом и разглядывая темные чайные пятна на керамике. В руках я держал любимую кружку с фламинго. Угомонив дрожь в пальцах, я плеснул ароматную заварку чабреца из чайника и долил кипятка так, чтобы ощущать приятный жар через стенки кружки. Я добавил сахар, хотя ненавидел сладкий чай, и стал методично размешивать его, звеня ложкой о белые стенки. Эти действия успокаивали меня. Возможно, я даже не собирался пить чай. Меня вполне устраивал звон ложки, дробящий гневную тираду мамы. «Прекрати!» — мама вздрагивала от каждого удара ложкой о кружку и сжимала пальцами виски. Она прикрывала глаза, будто вся усталость мира поглотила ее и качала головой. «Матвей, а ну прекрати сейчас же!» После ее крика я стал еще быстрее мешать сахар в кружке, делая удары громче и чаще. Мама бросила кухонное полотенце на стол и повернулась ко мне спиной, опустив руки по обе стороны от плиты. Темные волосы, небрежно забранные в пучок, выбились завитками. Полосатый сарафан натянулся между лопаток. «Хватит! Это несправедливо!» — повторил я, позволяя ложке наконец замереть в черном круге чая. «В этой жизни не бывает справедливо, Матвей. И чем раньше ты это поймешь, тем легче тебе будет жить. Может быть, я не хочу легче. А как же ты хочешь?» Мамины вопросы делились на несколько категорий. Нейтральные вопросы, предупреждающие вопросы и вопросы-нападки. На этот раз мне достался вопрос-нападка, заданный с пассивной агрессией. «По-настоящему! Хочется жить настоящей жизнью!» «По-твоему, как ты сейчас живешь?» «Не знаю!» Я пожал плечами. «В полсилы. Все время чего-то жду». «И чего тебе не хватает?» Мама принялась с усердием водить тряпкой по плите. «Знал бы ты, как мне дается эта твоя ненастоящая жизнь. И жизнь Алисы. Я кручусь, как проклятая, а ты...» «Ма, скажи, ты родила нас, чтобы тебе было кого упрекать, да?» На самом деле, я давно перестал удивляться тому, что мы жили втроем, а все мамины воздыхатели как-то слишком быстро испарялись. Я крепче сжал пальцы, собираясь устроить новый перезвон ложкой. Горло все еще горело от цепких пальцев. «Матвей!» — снова позвал меня голос. Я разглядывал мамину спину. «Как может быть легко, если все, абсолютно все в этом мире против тебя?» «Со временем это чувство пройдет. Когда повзрослеешь. Когда-то мне тоже так казалось. Может быть, и не все против тебя». Она уже успокоилась и делала вид, будто полностью контролировала ситуацию. Мы оба понимали, что это не так, но позволяли друг другу спокойно доиграть роли матери и сына. «Может быть, найдутся те, кто встанет на твою сторону?» «Матвей!» Голос звучал приглушенно. Мы с Киром сидели на пластиковых стульях под новым плакатом о борьбе со СПИДом, иногда разбавляя тишину разговорами. Никакой необходимости в этом не было, но мы не расходились по домам и оставались рядом друг с другом. Время для меня перестало существовать. Прошло то ли несколько минут, то ли несколько часов. В тот день, окруженный больничным светом, я узнал, что никакой справедливости не существует. Сидя под тихими жужжащими лампами и ощущая стягивающую кровь на пальцах, я возвращался в прошлое. Только в прошлом не было Кира. В настоящем он — свет маяка, не позволяющий забыть, что я находился здесь и сейчас. Я успокоился, но только на время, пока новые мысли не взволновали меня. Как скоро проснется мама? И во сколько баллов можно будет оценить шторм, который поднимется в нашем доме? Загадывая наперед, я оценивал его на 13 баллов из 12 существующих по шкале Бофорта. Каждая мысль, мелькавшая в голове, отражалась на лице, как еле заметная полутень. Только почувствовав пристальный взгляд, я повернулся на голос. «Спать хочешь?» Кир склонил голову к левому плечу и взглянул на меня с легким прищуром. Насмехался ли он надо мной? Я молча прислонился затылком к холодной стене, размышляя над этим вопросом. «Может быть, и хочу», — уклончиво ответил я, соскабливая с ладони запекшуюся кровь. «А может, и нет». Когда мы позвали Алису и Жеку, чтобы посмотреть на находку, было решено, что парня нужно отвезти в больницу. Он рассказал, что развлекался с девушкой, когда на них набросился бездомный пес. По словам незнакомца, девушка убежала, как только пес впился клыками в его руку. Парень лежал со спущенными штанами, и я сразу догадался, как они развлекались, пока их не потревожили. «Ого!» — воскликнула Жека. «Руку как будто через мясорубку пропустили!» «Бедняга!» — отозвалась Алиса, не отводя взгляда от крови. «Ему бы в больницу!» — вклинился в обмен впечатлениями Кир. Я молча переглянулся с Алисой. Мы понимали, что не могли оставаться здесь вдвоем. Рано или поздно проснется мама, и тогда начнется война. Если дома будет кто-то один из нас, есть надежда, что не все падут в этой страшной семейной битве. Кир, заметив наши переглядки, перебросил руку парня себе через плечо. «Вам лучше вернуться домой. Мы с Жекой разберемся». Это было разумно, но слишком легко. А легко я не хотел. В конце концов, решил я, если поторопиться, можно успеть вернуться до того, как проснется мама. Алиса уничтожит улики, оставленные нами, а я помогу этому парню, который болезненными стонами убеждал меня в правильности моего решения. Я помогу, так будет быстрее. Кир старался удобнее перехватить руку парня и внимательно следил за каждым моим движением. Он будто бы пытался понять, блефую я или действительно собираюсь помочь. Чтобы облегчить ему задачу в этом нелегком вопросе, я подхватил парня под вторую руку, помогая ему встать на ноги. Я чувствовал неуверенность Кира, которая проявлялась в легком прищуре глаз. Так мы и оказались на пластиковых стульях. Чужая кровь вновь была на моих руках. «Привет». Кир снова нарушил молчание. Его «привет» означало вовсе не приветствие. Он говорил, я все еще тут. «Привет», — быстро отозвался я. Мое «привет» значило то же самое. «Как думаешь, что с ним будет?» «Несколько швов и психологическая травма на всю жизнь от побега той девки». Он криво усмехнулся уголком рта. «Не хотел бы я оказаться на его месте». «А от тебя сбегали девушки?» «Нет». Он задумчиво подергал мочку уха. «Точно нет. Я сам от них сбегал. Как трус?» «Между прочим, жизнь героя коротка, а вот Сыкло всегда живет долго и счастливо». Кир довольно усмехнулся, наблюдая за моей реакцией. Я притворно фыркнул, выражая недовольство, и прикусил губу. «Ты веришь в реинкарнацию?» Повернув голову, я с любопытством взглянул на Кира, скрывая улыбку ребром ладони, и слегка подался вперед. Я опустил руки и сжал крепкое сиденье стула по краям. «Нет». Он нахмурил брови, сбитые с толку вопросом, и сплел пальцы в замок. «А что?» «Да вот, похоже, в тебе переродился Конфуций. Правда, никак не пойму, то ли он поглупел спустя тысячи лет, то ли сквозь него проскальзывают твои мысли. Решай сам». «Еще слово, и мы с Конфуцием за себя не ручаемся. Вообще-то, Конфуций был пацифистом. Мне нравилось иронизировать с Киром по поводу и без. Точнее, мне нравилась его реакция. Алиса обычно не улавливала иронию, либо делала вид, будто не замечает ее, чтобы я поскорее отстал». «Вообще-то ты сказал уже 4 слова. Это больше, чем одно». «И меньше, чем 5». Продолжил я с усмешкой. Мы рассмеялись, не глядя друг на друга. «Тогда хорошо, что мы в больнице. Не придется меня никуда тащить. Я всегда на шаг впереди». Словами мы нащупывали границы личного пространства друг друга, пытаясь понять, что можно, а что нельзя. Чаще всего, когда любые взаимодействия с людьми доходили до этой точки, я капитулировал, потому что все, связанное с общением, давалось мне с трудом. Сейчас же я чувствовал легкость, и эта легкость меня пугала. Я слишком хорошо помнил мамины наставления и миф об икаровых крыльях. Я перестал скоблить ногтями грязные ладони и сунул их в карманы, стараясь сидеть спокойно. В детстве, когда я нервничал, мои руки начинали беспокойно шевелиться вне зависимости от моего желания. А сам я, по заверению мамы, превращался в Юлу. По ее же словам, она всегда грозилась купить мне поводок с ошейником. Держа ладони в карманах, я разжимал и сжимал пальцы в кулаки. Однажды я украл книгу. Мой взгляд скользил по белой шершавой стене. Не помню, кажется, это был томик стихотворений какого-то неизвестного поэта. Сунул книгу под кофту и вышел из магазина. А сам так ни разу и не открыл ее. Нет, это был Керуак, в дороге. Понятия не имею, зачем я ее стащил. Вспоминая, я осознавал, что на моей терра инкогнито было гораздо больше темных пятен, чем я предполагал. «Что?» Кир повернул голову, наморщив лоб. «Факт», — лаконично напомнил я. Как только Кир понял, о чем я говорил, его лицо стало задумчивым, а пальцы неосознанно коснулись подбородка, словно этот жест помогал ему вспомнить что-то важное. «Почему ты так и не открыл книгу?» «Не знаю. Вроде лежит в стопке других книг, а все равно как будто чужая. Краденая». «Логично, ты же ее украл», — усмехнулся Кир. Спасибо, что напомнил. Вообще, в том-то и дело. Я не думал, что это может стать проблемой. Совесть, что ли? В 6 классе я сжег школьный журнал. Заканчивалась четверть, а мои оценки были отвратительные. Я решил это самым, как мне тогда казалось, эффективным способом. Кир улыбнулся, постукивая пальцами по колену. «И как, помогло?» «Не особо. Так вот, если когда-нибудь захочешь сжечь журнал, не делай этого в школьном дворе». Мы тихо засмеялись, будто боясь нарушить мертвую тишину. С каждой новой минутой я увеличивал собственный риск быть обнаруженным мамой. Точнее, не обнаруженным в собственной постели, что было еще хуже. К тому же мне действительно хотелось спать. Я медленно встал, по-прежнему держа руки в карманах, и оглядел коридор, словно он был заполнен людьми. Волосы завелись от влаги и сбились неаккуратными завитками. «Мне нужно идти», — сказал я. «Малышам давно пора спать». Я поймал на себе насмешливый взгляд и какое-то время решал, злиться мне или смеяться. Не выбрав ни один из вариантов, я сосредоточенно прикусил губу. Повестись на провокацию — все равно, что отдать лавры победителя Киру. Я не собирался этого делать. «Я должен убедиться, что Алиса все сделала правильно», — заговорил я, как ни в чем не бывало. «Ну, конечно», — подтвердил Кир все еще издевательским тоном. «Иди и убеждайся, сын мой». Он сложил руки перед собой жестом китайского философа. «Выключи, Конфуция». «Не могу. Процесс необратим. Кир». «Что?» Он вопросительно выгнул бровь и посмотрел на меня снизу вверх. Я сделал несколько шагов вперед, а потом столько же назад, оказавшись в итоге на том же месте, где и стоял. Кир по-прежнему сидел на стуле, колупая соседнее сиденье. «Я хотел кое-что спросить». «Если хочешь, спрашивай». Я вынул руки из карманов, разглядывая черные потеки запекшейся крови, и покачал головой. И я передумал. «Значит, не спрашивай», — просто ответил он. «И не буду». Я и сам не был уверен, о чем именно мне хотелось спросить. «Мне действительно пора». «Увидимся позже». Кир встал и пожал мне руку. Его рука, как и моя, была липкая и грязная. На мгновение наши ладони склеились чужой кровью. Я не стал уточнять, когда наступит позже. С каждой минутой усталость все быстрее одолевала меня. «Увидимся», — подтвердил я кивком и, разворачиваясь на пятках, зашагал по длинному коридору. Вернувшись домой, я незаметно проскользнул в свою комнату и завалился в кровать, предварительно спрятав грязные вещи в шкафу. Тогда я не знал, что Алиса уже спала и что у нас появился новый член семьи.